Шарль поначалу отпрянул назад из-за вони, но потом был совершенно потрясен. Что тут сказать? С каким вниманием и заботой был обустроен этот курятник? Лесенки, насесты, гнезда для несушек. Все в ряд, гладко обтесано, украшено резьбой. Посмотрите сюда. Напротив этой балки он даже вырезал окно, чтобы эти дамочки могли любоваться пейзажем. Идите за мной. Тут у них вольера для прогулок, щебенка, лужа, поилка, куча золы, чтобы очищаться от паразитов. А вид-то какой. Посмотрите, как красиво. Пока он выливал содержимое лейки, она заговорила вновь. Однажды, думаю, когда мне было очень плохо, она смеялась, мне пришла в голову нелепая идея свозить детей в один из этих Santa Parks. Знаете, что это такое? Только по названию. По-моему, это была самая дурацкая идея за всю мою жизнь. Поместить моих дикарей под колпак. Они вели себя отвратительно. Чуть не утопили какого-то мальчишку в фонтане. Ладно, теперь мы это вспоминаем и смеемся до слез, но тогда столько денег угрохали. Короче, не будем об этом. Я только хотела сказать, что в первый же вечер, обойдя весь этот, так сказать, комплекс, Самюэль торжественно объявил, что у нас даже к курам лучше относятся. А потом они всю неделю смотрели телек. С утра до вечера, как зомби. Я не возражала. В конце концов, для них это была экзотика. «У вас нет телевизора?» «Нет». «А интернет?» «Есть». «Не могу же я все-таки лишать их связи с миром». «И часто они в нем сидят?» «В основном Есин, для своих исследований», — улыбнулась она. «Удивительный мальчик». «Именно». «Кейт, скажите, а?» «Потом. Осторожно, перельется». «Так, яйца оставляем. Недра обожает их собирать». «Как раз о ней я бы тоже...» Она обернулась. «Вы любите очень хороший виски?» «Да». «Тогда потом». «Это бывшая пекарня. Теперь здесь живут наши собаки. Осторожно, вонь страшная. Это сарай. А здесь когда-то был хлев. Мы в нем велосипеды держим. Там винный погреб. Не обращайте внимания на бардак. Раньше это была мастерская Рене». Шарль никогда ничего подобного не видел. И сколько же веков тут соединилось? И сколько бы понадобилось грузовиков, рук и времени, если бы пришлось все это очистить? «Да сколько же здесь инструментов!» — воскликнул он. «Прямо музей народных ремесел, потрясающе!» «Вы так думаете?» — скривилась она. «Телевизора у них нет, но вряд ли они скучают здесь хоть секунду. Увы, ни секунды, к сожалению». «А это что такое?» «Это знаменитый мотоцикл, который Рене собирает. Кажется, со времен войны. А это?» «Не знаю». «Невероятно. Погодите еще. В наших запасниках есть вещи поинтереснее». Вышли на свет. Вот крольчатник, пустой. На все сил не напасешься. Здесь первый сарай для сена, то бишь сеновал, а тот для соломы. Что вы там разглядываете? Несущую конструкцию. Эти ребята просто асы. Вы даже не представляете, сколько всего нужно знать, чтобы такое творить. «Нет», — продолжал он задумчиво, — «вы не представляете». «Я и сам-то хоть в этом деле не новичок, но с трудом». «Как они это сделали? Загадка. Когда уйду на пенсию, буду учиться на плотника». «Осторожно, кошка!» «Еще одна. Да сколько же их у вас? О, тут такая текучесть. Они без конца плодятся и умирают. Река-то близко. Эти кретинки глотают крючки с наживкой и конец. А дети? Каждый раз трагедия. До следующего приплода». Молчание. «Как вы справляетесь с этим, Кейт?» «Я не справляюсь, Шарль, не справляюсь. Вот даю уроки английского дочери местного ветеринара, чтобы он приходил хоть иногда». «Да нет, я говорю обо всем остальном. Я как дети, жду следующего приплода. Жизнь научила однажды». Она задвинула засов. «Вот так и держусь». «Вы запираете кошек?» «Да кошкам двери не нужны, что вы!» Они обернулись. Перед ними был двор чудес. Пять дворняк, одна оборванная и другой, ждали своей очереди. «Идите сюда, чудовище, ваш черед!» Вернулась в кладовку и насыпала корма в миски. «А вон у того...» «Что, у него только три лапы?» «Да, еще он одноглазый. За это мы и прозвали его Нельсоном». Заметив, что гость в замешательстве, она пояснила. «Адмирал лорд Нельсон. Трафальгарская битва. Это вам о чем-нибудь говорит?» «Здесь дровяной сарай. Там Рига со старым амбаром. Да, для зерна. Ничего особенного. Хлам да и только. Еще один музей, как вы говорите. А этот сарай уже совсем развалился. Зато у него красивые двухстворчатые двери, потому что здесь ставили телеги, повозки. Две из них сохранились в плачевном состоянии. Пойдемте, покажу». Спугнули ласточек. «Ну вот это она еще вполне... двухколесная? Да, это Сэм ее подновил, для Рамона». «Кто это?» «Это его осел», — уточнила она, возведя очи к небу. «Ох уж мне этот осел!» «Почему вас это огорчает?» «Потому что летом он собрался участвовать в местных бегах в упряжках. Ну и что? Он еще не готов?» «О, еще как готов!» «Столько тренировался, что даже остался на второй год». «Ну давайте не будем об этом, а то у меня испортится настроение». Облокотилась на какие-то оглобли. «Вот видите, здесь черти что творится. Все разваливается, трескается, рушится. Дети вечно в сапогах на босу ногу, а то и вовсе без сапог. Приходится два раза в год гнать у них глистов. Они же лазают повсюду, миллион проказ в минуту, тащат домой всех своих друзей, и только с учебой у нас пока все было в порядке. Вечером сами увидите, все за кухонный стол и никаких вам шуточек. Доктор Кейтил превращается в мистера Хайда». «И вот, пожалуйста, Самюэль. Моя первая неудача. Понимаю, что не должна говорить моя, ну да ладно. Сложно это все. А может, ничего страшного, а? Наверное, но... Но что? Расскажите, Кейт. Так что же произошло? В прошлом году он пошел в лицей, и мне пришлось отправить его в интернат. Выбора у меня не было. Здесь-то только коллеж, да и тот оставляет желать лучшего. Но для него это оказалось катастрофой. Я совершенно не ожидала, у меня самые прекрасные воспоминания о boarding school, школе-интернате, но, не знаю, может, во Франции все иначе. Он с такой радостью возвращался по выходным домой, что у меня не хватало духа усаживать его за уроки, и вот результат». Криво усмехнулась. «Зато, возможно, он у меня станет чемпионом Франции по бегам на ослиных упряжках. Ладно, пойдемте, а то всех ласточек распугаем». Из гнезд над их головами и правда доносился пронзительный писк. «У вас есть дети?» — спросила она. «Нет. То есть да, у меня есть 14-летняя Матильда. Я не сам ее смастерил, но... Но это мало что меняет. Да. Понимаю. Знаете, я покажу вам одно место, которое вам понравится». Постучала в дверь очередной постройки. «Кто там?» «Я с Шарлем. Мы можем зайти?» Им открыло недра. Если Шарль думал, что удивить его больше уже невозможно, то он ошибался. Некоторое время стоял молча. «Это мастерская Алис», — шепнула Кейт. Все еще не мог вымолвить ни слова. Тут было на что посмотреть. Картины, рисунки, фрески, маски, куклы из перьев и коры — самодельная деревянная мебель, гирлянды из листьев, макеты и куча потрясающих зверей. Так в доме на каминной полке — это ее работы? Ее. Алис, сидевшая к ним спиной за столом у окна, повернулась и протянула им коробочку. «Смотрите, какие пуговицы я нашла у старьевщика. Посмотрите, вот это правда прелесть? Настоящая мозаика. А с этой перламутровой рыбкой я сделаю ожерелье в подарок Недре, чтобы отпраздновать приезд мсье Блопа». «Можно узнать, кто такой мсье Блоп?» Шарль был доволен, что не он один задает идиотские вопросы. Недра указала на другой конец стола. «Но», — возмутилась Кейт, «зачем вы выпустили рыбку в красивую бабушкину вазу?» «Ну да, мы как раз хотели тебе сказать. Мы аквариума не нашли». «Значит, плохо искали. Вы уже десяток рыбок выиграли, и, замечу вам, ни одна из них не прожила у вас дольше лета. Так вы за ними ухаживаете, и я вам накупила уже кучу сосудин...» «Сосудов», — поправил ее архитектор. «Да, спасибо, bowls. So, разбирайтесь сами». «Но они все маленькие. Значит, соорудите ей что-нибудь сами, как Гастон». Закрыла дверь и повернулась к Шарлю со стоном. «Ох, зря я им это сказала. Последствия могут быть непредсказуемыми». «Ладно, завершаю экскурсию показом конюшен. Надеюсь, вы будете мне благодарны. Идите за мной». направилась к другому двору. «Кейт, можно задать вам последний вопрос?» «Слушаю вас. Кто такой Гастон?» «Как, вы не знаете Гастона Лагафа?» — расстроилась она. «Гастона и его рыбку Бюбюль?» «Ну да, конечно. Я-то как раз из-за Гастона всерьез взяла за французский. Мне тогда было 10. Ох, и намучилась же я, особенно с произношением. А вообще-то, сколько вам лет?» «Простите за нескромный вопрос. И не волнуйтесь, я подтвердил Есину, что вам 25». «А я думала, тот вопрос был действительно последним», — улыбнулась она. «Я ошибся. Последнего вопроса не будет никогда. И это не моя вина, дело в вас». «То есть?» «Наверное, я очень примитивен, но мне все кажется, будто я открываю новый свет. Так что ничего не поделаешь, у меня много вопросов». «Да ладно. Вы никогда не бывали в деревне?» «Дело не в деревне, а в том, что вы из нее сделали». «Да? И что же такого я, по-вашему, сделала?» «Не знаю. Что-то вроде рая. Разве не так?» «Ну да, на дворе ведь лето, солнце, каникулы. Нет. Просто я вижу забавных, умных и счастливых детей». Она замерла. «Вы правда так думаете?» Ее голос стал очень серьезным. «Я не думаю, я в этом уверен». Она оперлась на его руку, чтобы вытряхнуть камешек из сапога. «Спасибо», — прошептала она, и лицо ее исказилось. «Я... Так пошли».